Глава 39. Спасти жертву. Ну вот, хоть имя мы узнали. Наверное, Эйнар знает этого человека. Ему прям хоть бери с собой бумаги и записывай каждого встречного. Хорошо бы еще остаться в живых, чтобы потом показать список заговорщиков императору или магистру. Но, кажется, я многого хочу. Мужчина, встретивший нас, был седой и довольно тучный. Он уставился на нас с подозрением. «Нас выследили», — заговорил Эйнар быстро. «Стражи пришли в мою лавку и притащили склянку с остатками зелья. Какая-то крыса вынюхала про редкие ингредиенты». «И ты нас сдал?» — воскликнул мужчина. «Нет, конечно, удалось скрыться», — поморщился Эйнар, потирая локоть. «И забрать Гарольда, которого схватили еще на собрании». «Да, мы видели», — успокоился немного собеседник. «Слава богине!» «Они пытали бедолагу», — покосился Эйнар на меня. «Не знаю, что сотворили, но он заикается и не может говорить. Надо дать ему прийти в себя». «Они? Угу. А пытал-то он сам? Не хочу даже думать о том, как это было». Я промычала что-то, что могло сойти за попытку говорить, и схватилась за Эйнара, будто мне нужна была поддержка, и ноги передвигались с трудом. «Сколько здесь сейчас людей?» 28, ответил заговорщик. «Ждем приказа приступить к ритуалу. Интересно, он явится сюда сам или...» «Мне передали, что планы изменились». Эйнар играл Бородатого весьма убедительно. Даже умудрился передать его жестикуляцию и мимику. «Печать сорвали, поэтому все начнется раньше». «Да?» — с сомнением переспросил собеседник. «Но как же полнолуние?» «У него...» Многозначительно выделил Эйнар и пожал плечами. «Свои планы». «Ладно, ждем приказа». Седой сощурился. «За вами точно никого?» «Кто был, того уже нет», — ощерился Эйнар. «А следы?» «Убрал. Не в первый раз». Седой кивнул и позволил нам пройти дальше. Меня мелко заколотило. Ощущение было, будто мы сами идем навстречу своей смерти. Или движемся прямо в центр вулкана, извержение в котором вот-вот начнется. Заговорщиков было немало. Хитрая сеть подземелья освещалась, наверное, сотней факелов. Здесь были все удобства, чтобы скрываться долгое время. Столы, стулья, кое-где мягкие диваны вдоль стен. Коридоры разветвлялись, и в них виднелись вырубленные в скале комнаты. При виде меня в виде Гарольда многие стали подходить со словами сочувствия. Но Эйнар, по счастью, просил не задавать вопросы и тащил меня едва ли не на себе дальше, за что я была ему благодарна. Ноги и в самом деле подкашивались от жуткого ощущения. Повсюду, куда ни глянь, висели амулеты, начертанные на бумаге восхваления Кибели. Какие-то жуткие символы. В Ордене Света хоть рисуют милое солнце в круге и говорят про свет и добро. Впервые я подумала, а что, если великая богиня действительно существует и ждет своего часа, чтобы дотянуться черными ручищами до каждого, кто ее проклинал? И ей нужно только напитаться жертвенной кровью, чтобы обрести полную силу, а потом устроить настоящий конец света. Для всех, кроме этих заговорщиков. Если бы не тепло Эйнара, я бы уже тихонько взвыла от ужаса. Неужели... Ну неужели Эйда поверила их словам, влюбилась в одного из них и теперь тоже готовится к кровавому ритуалу вместе с ними? Но пока ее нигде не было видно, хотя пара девушек возились с бокалами у стола и тихо переговаривались. «Можете подкрепиться и выпить», — предложил Седой. «Ожидание тянется слишком долго». «Брось ты его!» — кивнул он на меня. «Пусть очухивается!» «Не». Вежливо отказался Эйнар. «Попробую отпоить». «Ну, смотри». Мы на пару минут остались наедине, и я смогла прошептать. «Мы здесь застрянем, Эйнар. Надо найти портал и уходить, пока не поздно». «Тише. Здесь точно есть что-то важное». «Они ждут призыва, и как только глава заговорщиков прикажет, пойдут к нему. Но мы не сможем играть этих двоих слишком долго. Нас раскусят». «Дай мне еще чуть-чуть времени». Эйнар огляделся и спросил у ближайшего мужика, сидящего на ближайшем диване. «Как у вас тут? Все готово к ритуалу-то?» «Дык давно», — нехотя откликнулся мужик. Похоже, он вовсю молился богине за свою душу и не желал отвлекаться. «Главное, чтобы наша жертва дожила. А чего с ней?» «Да будто без сознания. Приказали не трогать. А чего?» «Да вот, думаю, может, ей зелье для бодрости подкинуть, чтобы встретила богиню лицом к лицу?» Хохотнул Эйнар, ну, точь-в-точь, бородатый при жизни. Не знала, что он умеет быть таким гадким. Талант. «Ну, иди глянь. Главное, чтоб не померла раньше положенного». «Не померла?» Что-то звучит нехорошо. Я снова вцепилась в Эйнара, поняв, что так просто он отсюда явно не уйдет. И если мы хотим спасти некую жертву, стоит опасаться, что нас больше не будут приветствовать тут с распростертыми объятиями. Жаль, умением перемещаться сквозь стены, как Лора Лоуренс, я не обладаю. «Заодно этого уложу отдыхать», — буркнул Эйнар и пошел вперед. Где-то начали хором распевать молитву. Она отражалась от стен подземелья, усиливалась эхом и пробирала до самых костей. «Боги, святые, если вы слышите, дайте мне выжить сегодня. Я обещаю молиться вам до конца своих дней». Пару раз мы петляли в переплетении комнат и переходов, пока не дошли до отдаленного маленького зала. Возле связанной жертвы скучали двое заговорщиков и о чем-то приглушенно спорили. «О, Бенс! А ты чего тут?» Я старалась не смотреть на связанную на кресле жертву, чтобы не привлечь внимания. Хоть бы нас не связали сейчас точно так же. «Приказали проверить жертву. Зелье кое-какое принес. Для бодрости», — довольно убедительно ответил им Эйнар. «Я бы тоже не отказался. Проклятие, как устал ждать. Если останется, поделюсь», — хмыкнул Эйнар. «А пока отойдите, гляну. Мне еще этого в чувство приводить. Попался с дуру на собрании». «Ага, видели», — кивнули в ответ двое. «Но Гарольд ничем себя не выдал». Я сделала вид, что смертельно устала, и опустилась на вырубленную в стене скамью. «Выйдите ненадолго, а то от этого зелья жуткий запашок, зато на ноги ставит мигом», — пробасил Эйнар и махнул им рукой. «Там принесли свежие напитки». Заговорщики, судя по шагам, отошли дальше, и я подняла голову и, наконец, уставилась на связанного человека. Кажется, я уже догадывалась, кого там увижу. «Эйда!» — просипела я, вскочив. «Тихо!» — рыкнул Эйнар. «Она невиновна!» — торопливо зашептала я, подбежав. «Я так и думала! Ее затянули сюда обманом! Боги, мы должны были найти их раньше! Бедная!» «Они выбрали ее в жертву! Не знаю почему. Чем-то опоили». Эйнар попробовал побить по щекам девушки, но она была без сознания. Черные волосы спутались, голова повисла. «Эйнар, мы должны ее забрать отсюда». «Есть идеи как?» «Я не знаю», — прошептала я. «А на что способна твоя темная магия? Кроме того, чтобы обрушить потолок нам на головы. Не хотелось бы быть заживо погребенными, хоть это и спасет от наблюдения за концом света». «Я думал, ты всегда веришь в лучшее», — цокнул он, пытаясь распутать веревки. «Стараюсь, но иногда моя вера не справляется. Вот сейчас все слишком, слишком плохо, и я не знаю, может ли стать еще хуже». «Если ты продолжишь восклицать, то точно станет. Тише, Гарольд». «Ладно, доверяю тебе. Ты ведь знаешь, что делать». Я заглянула в сосредоточенное бородатое лицо со знакомым взглядом. «Эйнар, ты выведешь нас через тот же портал». «А всех по пути мы просто убьем?» «Я бы предпочел официальную казнь, но тут уж как получится». «Знаешь, мне даже нравится твое безрассудство». «Называю это действовать по наитию». Эйнар подхватил безжизненную Эйду на руки. Мы на мгновение уставились друг на друга. Его магия сильна. Он запросто может убить многих тут. Но и заговорщики не так просты. Придется действовать очень быстро. «Готово?» Я судорожно кивнула. «После такого мне точно понадобится твое спасение». Эйнар взглянул на меня с улыбкой, но в глазах почудилась боль. Он прикрыл веки, и я вдруг заметила, как мелко задрожали стены подземелья. Сначала мелко, а потом все сильнее. Стул, на котором была Эйда, рухнул, а молитва, которую читали нараспев в соседних залах, прервалась. «Землетрясение!» — крикнула я хрипло и пошла перед Эйнаром, пытаясь вызвать как можно больше паники. «Что-то происходит! Дайте пройти!» «Что происходит, Бенс?» — ворвались в зал те, кто охранял жертву. «Уношу жертву!» — прорычал тот. «Здесь что-то не то. Но приказа не было. Приказ был. Лично мне, уйди. Он ждет. Время пришло. Время пришло!» Начало раздаваться с разных сторон. Заговорщики засуетились, не зная, за что схватиться. Кто-то пытался преградить дорогу, но Эйнар действовал так быстро и решительно, что сметал всех на своем пути. «Он ждет!» — повторяла я хрипло с кашлем, пытаясь замаскировать голос и внести побольше паники. Знать бы уже, кто этот он. «Расступитесь! Быстро! Прочь!» И если кто-то еще пытался возразить, то очередной раскат и грохот в пещерах заставил их замолкнуть. За нами начала собираться целая толпа. Я вмиг представила, как все они последуют через портал и уничтожат нас, поняв, что мы не те, за кого себя выдаем. Эйнар поймал мой взгляд и шепнул. «А теперь беги так быстро, как можешь, и не оборачивайся». «Но ты...» Я оглянулась, глядя, как он из последних сил тащит Эйду. «Вперед!» — прорычал Эйнар тихо. И мы побежали. Каким-то чудом ему удалось не убить нас, обрушив прямо на пути одну из стен. Я увернулась от летящих камней и услышала проклятие в спину. Пол содрогнулся под ногами. Проскользив пару шагов, я с трудом поймала равновесие. Дыхание сбилось. «Не оборачиваться!» Истошный крик позади заставил покрыться потом. «В бездну! Я должна найти портал, и мы уйдем отсюда!» Коротко бросив взгляд в сторону, я увидела, что Эйнар упал. Хотела броситься на помощь, но он упрямо встал на ноги и побежал снова. Нам в спину прилетело очередное проклятие, и снова рухнули валуны, подняв огромное облако каменной пыли. Каким-то чудом я не чихнула, продолжая упрямо бежать вперед в полной темноте. Не видно было ни своих рук, ни стен. Неизвестно, как Эйнар не сошел с ума от этого, но он будто слышал мое дыхание и двигался за мной. Мы, наконец, ворвались в ту пещеру, в которую попали через портал. И где путь обратно? Судорожно ощупывая стены, я слышала рядом дыхание Эйнара сквозь грохот, который приближался к нам все быстрее. Едва ли он успеет остановить это. «Быстрее!» «Я не знаю, что искать!» — прохрипела я. «У тебя отличная интуиция, я в тебя верю!» В таком состоянии моя интуиция забилась в угол и панически орет мне в ухо о том, что мы все сейчас подохнем. Вот моя интуиция. Я отчаянно зарычала, уже не веря в спасение. Эйнар нашел в темноте мою руку и сжал со всей силы. Не знаю, что за чудо случилось, но он передал мне такой заряд веры, что я мгновенно успокоилась и выдохнула. Когда кажется, что время несется бешеным галопом, есть только одна возможность успеть — замедлиться, остановить эту круговерть. Мир пульсировал вокруг огромными черными пятнами. Все рассыпалось на глазах, отчаянно медленно. Я знала, что мы выживем, обязательно. Только найду портал, которого должна коснуться. Только сосредоточиться. Рука потянулась к стене, пальцы медленно сомкнулись на выступающем камне. Вдох, выдох, незримый ток магических потоков, бесконечно далекий путь энергии, к которой можно присоединиться. Не в силах говорить, все слишком медленно. Я последовательно сжала каждый палец на руке, которая вцепилась в плечо Эйнара. Я и не знала, что во мне столько силы, что можно почувствовать, как пальцы вдавливаются в мышцы и сминают их. Новый вдох был такой медленный, что большая часть жизни пронеслась перед глазами. Это оно. Дыхание оборвалось, и в следующий момент мы перенеслись на поверхность. Обессилев, я опустилась на землю. Эйнар был рядом. Я чувствовала. С невероятным напряжением я повернулась в его сторону и поймала слабую улыбку, прежде чем он закрыл глаза и потерял сознание.